Дадут и морские суда, чтобы перебросить отряды добровольцев. Из своего фонда выделю 20 тысяч золотых рублей. И уверен, раскошелится американский коммерсант. Вас утверждаю губернатором Якутской провинции, а вот полководцев лишних у меня нет. Генерал Молчанов, генерал Смолин, генерал Бородин заняты московским походом, а других, достойных вашего дела, не имею. Впрочем, постойте. Дитерикс откинулся на спинку стула, наморщил лоб, вспоминая. Есть такой генерал. Кто он? Имя его? Встрепенулся Куликовский. Анатолий Николаевич Пепеляев. Живет в Харбине. В Сибири хорошо знакомо это громкое имя, подхватил Петр Андреевич. Генерал томится в Харбине в ожидании серьезного дела. Поезжайте к нему, возможно, соблазнится вашим предложением. Я же черкну письмецо старому другу. Очень славно, ваше превосходительство. Еду к генералу Пепеляеву. Да благословит вас Бог. Петр Андреевич вернулся в гостиницу. Заглянул в купеческий номер. Попов и Никифоров опохмелялись. Хватит пить. Уезжаем в Харбин к генералу Пепеляеву. О! В один голос воскликнули Попов и Никифоров. Генерал Пепеляев — большой генерал. С ним мы всю тайгу вверх дном опрокинем. Передайте генералу Пепеляеву, что наша фирма не пожалеет денег для военной экспедиции на побережье. С нетерпением ждем его приезда во Владивосток. Счастливого пути и большого успеха, провожал Блейк своих охотских друзей на вокзале. Харбин захлестывался потоками беженцев. Среди них дворяне, купцы, священники, офицеры, командиры и солдаты сибирской армии, которой еще совсем недавно командовал генерал Пепеляев. Бок о бок с князьями Голицынами, Кропоткиными, Ухтомскими, царскими сенаторами, миллионерами, шулерами, сутенерами прозябали некогда обманутые белыми рабочие Ижевского, Воткинского заводов, вятские, казанские, уфимские мужички. Они бродили в поисках случайного заработка, по вечерам прогуливались в садах, терзаемые все той же мыслью о работе. Чего-то ждали, на что-то надеялись, казалось им, явится кто-то, власть и силу имеющий, и позовет их в поход. Но генералы жили тихо, окончательно покорившись свирепой судьбе. Правда, покорились не все. Был один генерал, беспокойно мечтавший о новом русском походе. Каждое утро Пепеляев, грузный не по возрасту, пристукивая суковатой палкой, шагал по бульварам с выражением ожидания на лице. Как и офицеры, генерал надеялся и ждал, что кто-то позовет его на последний подвиг во имя России. Генералу постоянно казалось, вот если бы он встал во главе хоть небольшого отряда, то этот отряд рос бы как снежный ком, потом обратился в лавину и пронесся от Харбина до Урала, все сокрушая на своем пути. Пепеляев был сторонником областничества и мечтал о своей Сибирской республике с сохранением крестьянского патриархального уклада жизни. Бывшие русские аристократы и царские чиновники, осевшие в Харбине, чуждались Пепеляева. Его пренебрежительно называли «розовым демократом», расшатавшим белую идею единой неделимой России. Пепеляеву ставили в вину его областничество, ведь он всем говорил, что необходимо отколоть Сибирь от России, сделать ее самостоятельной. После прогулки генерал садился за чтение записок белогвардейца, переданных ему автором, бароном Будбергом. Барон — царский генерал и бывший военный министр Колчака, был старым другом Пепеляева.